Пройти сквозь дверь Сьюзен не смогла. Дверь попросту сопротивлялась любым попыткам. Сьюзен только понаставила себе синяков, поэтому повернула дверную ручку. Она услышала, как ахнул, о боже! Сама-то она была привычна к зданиям, которые внутри больше, чем снаружи. Дед так и не освоил измерения. Вторым делом глаз цеплялся за лестницы. В доме, внутри ставшем большой круглой башней, чей потолок терялся в дымке, лестницы начинались друг напротив друга. Лестничные спирали уходили в бесконечность. Взгляд Сьюзен вновь обратился к тому, за что глаз цеплялся первым делом. К высокой конической груди посреди первого этажа. Груда была белая. В холодном свете, сиявшем сквозь дымку, груда поблескивала. — Это зубы, — сказала Сьюзен. — Мне кажется, сейчас тошнит, — жалобно поделился, о боже. — Ничего такого страшного в зубах нет, — сказала Сьюзен. Впрочем, неискренне, груда была кошмарная. — А я сказал, что мне страшно. У меня просто опять похмелье. Ой, я! Сьюзен опасливо приблизилась к груди. Маленькие зубки, детские. И тот, кто их вырывал, особо не деликатничал. Сколько-то зубов раскатилось по полу. Это Сьюзен поняла, поскольку на один наступила и, услышав скользкий хруст, отчаянно пожелала больше по зубам не ходить. Тот, надо полагать, кто их сюда навалил, мелом нарисовал вокруг этой непристойной груды зубов какие-то знаки. — Как их много! — прошептал Бадун. — Минимум 20 миллионов, если учесть размеры среднего молочного зуба, — сказала Сьюзен. И сама поразилась, что получилось почти на автомате. — И ты это прям знаешь? — Объем конуса, — пояснила Сьюзен. Пи умножить на квадрат радиуса, умножить на высоту, разделить на 3. Наверняка госпоже Батц и в голову не приходило, что в такой вот обстановочке это пригодится. — Потрясающе! Ты в уме посчитала? — Тут что-то не то, — вполголоса сказала Сьюзен. — По-моему, зубная фея занимается совсем не этим. Сколько стараний добывать все эти зубы, а потом взять и просто свалить их в кучу? — Нет. И кроме того, на полу валяется окурок. Я как-то сомневаюсь, что зубная фея делает себе самокрутки. Сьюзен поглядела на меловые отметины, а затем подняла голову, сверху услышав голоса. Кажется, из-за перил высунулась чья-то голова и снова убралась. Лица Сьюзен толком не разглядела, но то, что увидела, мало походило на фею. Она опять глянула на меловой круг, опоясавший зубы. Кто-то хотел, чтобы все зубы лежали в одном месте, и нарисовал круг, чтобы другие люди знали, куда эти зубы складывать. Вдоль круга были нарисованы какие-то символы. Сьюзен хорошо запоминала мелкие детали, тоже фамильная черта. И в памяти сонной пчелой завозилась одна мелкая деталь. — Ой, нет! — выдохнула Сьюзен. — Никто же не станет... Кто-то закричал, кто-то в белизне. Подле Сьюзен с лестницы скатилось тело. Прежде оно было тощим, немолодым мужчиной. Говоря строго, оно таковым и оставалось, но длинная винтовая лестница его не пощадила. Тело плюхнулось на белый мрамор, заскользило и застыло мешком без костей. А затем, едва Сьюзен бросилась к нему, оно испарилось, и не осталось ничего, кроме лужи крови. Раздался звон, и Сьюзен опять задрала голову. Крутясь и подпрыгивая в воздухе, точно лосось в реке, Фомка проскакала последние десяток ступеней и, вибрируя, замерла, воткнувшись в плиту вертикально и выставив острие. Запыхавшись, ячейстый примчался на вершину лестницы. — Там люди внизу, господин Поэлденик, — просипел он. — Дэйв и остальные пошли их ловить, господин Поэлденик. — Поэлденик, — сказал Поэлденик, не отводя глаз от волшебника. — Так точно, сэр. — Ну, — сказал Поэлденик, — идите и избавьтесь от них. — И одна из них — девушка, сэр. Поэлденик так и не обернулся и невнятно взмахнул рукой. — Тогда избавьтесь от них вежливо. — Да, господин, да, точно. Ячейстый кашлянул. — А вы не хотите узнать, почему они пришли, сэр? Батюшки Света еще не хватало. Зачем бы мне? Все, идите. И чей-то еще потоптался и побежал назад. Семеня вниз по лестнице, он, кажется, услышал скрип, будто древняя деревянная дверь отворилась. Ячеистый побелел. «Это просто дверь», — сказал разумный отдел лобной доли его мозга. «Тут их сотни, хотя, если так подумать, ни одна ни разу не скрипнула. А другой отдел, тот, что прятался во тьме, прямо над хребтом, сказал, «Но это не такая дверь, сам ведь знаешь. Ты же в курсе, что это за дверь?» Ячеистый не слыхал этого скрипа 30 лет. Он взвизгнул и ринулся по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки. В пустотах и углах сгущались тени. Волоча за собой, о боже, Сьюзен взбежала на один лестничный марш. — Ты понимаешь, что они тут творят? — сказала она. — Ты понимаешь, зачем у них столько зубов в круге? Это же какая силища! Ох, мать честная!